Глава 16. Убийца духов. «Хотару, как я понимаю, ты говорила про этих двух учеников?» Привычная мантра позволяла мне достаточно спокойно терпеть боль от арбалетного болта в плече. Перед входом на тренировочную площадку стоял мужчина, который выглядел круче, чем все эти корейские и китайские айдолы вместе взятые. Высокий, крепко сложенный, с фигурой профессионального бойца. Даже то, как он двигался, выдавало в нем опытного и опасного противника. Лицо выглядело так, будто его вылепили лучшие пластические хирурги, пытаясь достичь идеала, и им это удалось. Никогда не завидовал чужой внешности, но тут пришло осознание, что я бы хотел выглядеть так же. Черт, да на него девушки должны вешаться толпами. По связующим нас нитям я почувствовал восхищение Мэйлин. Перед нами был хищник. Прекрасный и очень опасный. Единственное, что его портило, была его странная прическа и татуировки на голове. Левая половина черепа была гладко выбрита и полностью покрыта какой-то жуткой мешаниной символов на древнем языке. Один символ переходил в другой, а если начать долго всматриваться в эти рисунки, то начинала кружиться голова. Ну или это мне настолько хреново? Длинные темные волосы на правой стороне были тщательно заплетены в косу, спускающуюся на грудь. От основания черепа до кончика косы все было усеяно мелкими, не больше 5 сантиметров в высоту, нефритовыми колокольчиками. «Вот дерьмо! Ян, будь вежлив и не вздумай ему дерзить. Он способен перебить вас всех 4 одной рукой секунд за 5 максимум, при этом ведя отвлеченную беседу и держа во второй руке чашку чая». По голосу старого ворона ощущалось, что он напряжен до предела, и это явно не шутки. «Тинжол, кто он такой и почему у него нет меча на поясе?» В моей голове раздался нервный смешок, а через мгновение я почувствовал, как постоянные шепотки голодных духов стихли, словно они опасались идущего к нам человека и не хотели привлекать его внимание. «Это убийца духов, и он сам оружие! Только идиот будет задирать одного из этой секты!» Даже в мое время их было немного, но их репутация всегда шла впереди них. «Да, Кван», — в голосе Тысячника чувствовалась теплота по отношению к этому странному человеку. «Что скажешь? Возьмешься?» «Джу Джень, ветеран гвардии ночи в ранге мастера, стоит тут с окровавленным лицом, а у ученика болт в плече». От этих слов краснолицый словно съежился. «Я пока еще не решил, стоит ли тратить время. Хотя, пожалуй, мне действительно становится интересно». Стоило ему сказать эту фразу, как госпожа Хотару словно выдохнула, а убийца духов продолжил, останавливая седого как лунь лекаря, приведенного Мэйлин. «Почтенный, подожди. Мне надо кое-что проверить. Джу Джень, ты объяснишь, что тут произошло? Откуда это недоразумение в плече у одного из твоих подопечных?» «Господин Кван», произнес ущербный чуть дрожащим голосом и согнулся в очень низком поклоне. «Демоны Дзигоку! Да он до смерти боится этого парня!» «Вы знаете, у меня есть сложности во взаимоотношениях с храмами. Буквально вчера я узнал, что этот ученик связан с храмом Фейлиня. Сегодня на тренировке он каким-то чудом сумел пройти мою защиту и пустить мне кровь. После этого я потерял над собой контроль, и мне совершенно снесло голову. Я действовал на рефлексах. Прошу меня понять и простить, я полностью признаю свою вину и готов понести заслуженное наказание». Все это он говорил, не разгибая спины. «Да что это за чудовище, что его так боятся? Если пятисотник чуть ли не унижается, вымаливая прощение». «Просить прощения ты должен не у меня, а у своего командира. Ты чуть не лишил ее отряд потенциально сильного бойца. Ты стрелял на поражение. Мальчишка сумел уйти с линии атаки лишь в самый последний момент. Иначе у него было бы пробито не плечо, а сердце. Можешь ничего больше не объяснять». С моих висков медленно капал пот. Я чувствовал, как слабею с каждой минутой. Мантра уже почти не помогала защищаться от боли, но я повторял ее вновь и вновь. Перед глазами начали мелькать мушки, как от перенапряжения. «Терпи, Ян. Убийца сейчас тебя тестирует. проверяет, насколько крепка твоя воля, насколько силен твой дух. Если я правильно понимаю, эта скорпионша хочет, чтобы он учил вас». «Джуджэнь, ты хотел убить своего брата по гвардии». В голосе тысячника звучал металл. «Госпожа Хотару, он не прошел посвящение. Он еще не полностью один из нас». «Джэнь, лучше не зли меня. Когда они подписали контракт, они стали гвардейцами. Лишаешься месячного жалования». Пока Скорпион говорила, убийца духов задумчиво перебирал свою косичку. «Хотару, девочка не подходит. Мой стиль не для нее. А вот Джуджэнь сумеет отточить ее мастерство клинка лучше любого из тех, кто сейчас в доступе». «Ты уверен? Ты же даже не видел, как она сражается». «Абсолютно. Я вижу, как она стоит и дышит», — с легкой улыбкой произнес Кван. «Джуджэнь, теперь ты отвечаешь за ее тренировки. Если она будет не готова, я лично спрошу с тебя. Надеюсь, ты меня понял?» Судя по тому, как лицо моего несостоявшегося убийцы побледнело и стало почти нормального цвета, ничего хорошего это обещание ему не сулило. «Слушаюсь, господин. Она пройдет испытание». Но он уже не обращал на него внимания, изучая меня, словно решал, убить меня или спасти. По спине медленно стекал пот. «Теперь с тобой, парень». Он потер пальцем переносицу и посмотрел мне прямо в глаза. На меня смотрело нечто жуткое и безжалостное. Он не ощущался человеком. Больше всего он напоминал мне статую змея, которой командовал слепой монах в ночь нападения пауков на город дяди Хвана. Самим своим существованием он вызывал ощущение ужаса. Внутри меня поднялась волна гнева. «Никто не может заставить меня сдаться». Ужас медленно отступал под натиском бойцовской ярости. Я смотрел на него, не отрываясь, и с каждой секундой мне было все легче. «Прекрасная стойкость для адепта. Как я понимаю, минимум серебро в кольце земли второго ранга. Думаю, до золота осталось совсем чуть-чуть. Как ты сумел достать Джудженя? Он опытный и опасный боец». Сумел его почувствовать и найти брешь в обороне. А бить меня научили. Как бы я ни старался, но голос все равно выдавал, что мне безумно больно, и лишь идущее от Мэйлин тепло помогало мне держаться в сознании. «Как ты сумел его почувствовать? Какой способ использовал?» Его вопросы были больше похожи на допрос, но тихий голос Тинжола в голове сказал мне отвечать максимально честно. «Я сражался под аурой усиленного восприятия». С каждым мгновением говорить было все сложнее. Меня начал бить озноб. «Почувствовал его внимание и огонь его сердца». На последних словах я чуть не застонал, лишь гигантским усилием воли сумев сдержаться. «Внимание и сердце. Интересно. Действительно интересно». Он словно на несколько секунд выпал из мира, а потом так же резко вернулся. «Как тебя зовут?» «Вуян, старший», — застонал я сквозь зубы, попытавшись поклониться, как положено по этикету. «Сейчас не до формальностей, парень». В голосе Квана звучал металл. Его воля словно придавливала меня, заставляя злиться все сильнее. «Ты знаешь, кто я?» «Убийца духов, старший». Мне удалось заставить голос не дрожать, несмотря на дикую боль. «Только для меня это просто слова. Я не знаю, что это значит». «Это я объясню тебе позже», — он хищно усмехнулся. «Если ты, конечно, справишься. У тебя есть выбор. Или мы сейчас выдернем этот болт и почтенный...» Он указал на лекаря. «Возьмется лечить твою рану?» «Или...» Мне уже было плевать на все. Боль все сильнее давила на меня. Это чудовище, маскирующееся под человека, явно сможет научить меня куда большему, чем обычные армейские инструктора. А свободу в тренировках никто мне не даст, чтобы заниматься по методикам Тинжола и выбирать свой путь самостоятельно. «Или ты можешь прямо сейчас научиться заращивать свои раны?» «Кван!» — начала Хотару, но убийца духов ее резко прервал. «Не сейчас! Я жду ответа, мальчик!» — от его слов несло лютым холодом. «Прошу научить меня, старший!» Каждое слово приходилось словно проталкивать из горла. Стоило мне это произнести, как на губах Квана появилась безумная улыбка, и он резко скомандовал: «Джейн, дай мне твой арбалетный болт. Уверен, он у тебя не один». «Прошу, господин». Краснолицый в глубоком поклоне вложил ему в протянутую руку небольшой стальной дротик. «Ян, твоим противником был очень опасный боец. Не смотри, что его энергетическая система ущербна и его развитие остановилось. Он никогда не оставляет противнику ни единого шанса. У него в рукаве два самострела, выстреливающих вот такой бронебойной стрелой». Он показал мне такую же стрелу, что торчала у меня в плече. «С 10 шагов они без труда пробивают легионерский доспех». Он подошел ко мне вплотную и сказал Мейлин: «Девочка, помоги ему сесть. Располагайся удобнее». Боги и духи, насколько же проще сидеть, чем пытаться стоять, соблюдая весь этот чертов этикет? Главное, не вырубиться. Мейлин аккуратно прислонила меня к стене и отошла на шаг. Само ее присутствие помогало мне держаться. «Спасибо тебе, акула». По нашей связи я послал ей тепло моих эмоций и тут же получил ответное тепло и ощущение ее поддержки. Убийца духов сел на колени напротив меня, кивком подозвал Хотару и отдал ей свой богато расшитый халат, под которым была мускулатура бойца, постоянно занимающегося тренировками. Почти все его тело было покрыто застарелыми шрамами и татуировками. Их было не просто много, их было безумно много, и все они выглядели как выцветшие печати. Сколько лет назад его татуировали, если они так выцвели? «Дай свою руку, Ву Ян!» Повинуясь его командному голосу, я протянул руку, и его пальцы сжали в стальной захват мое предплечье. Не знаю, откуда ко мне пришло знание, что я должен сделать так же. Стоило мне схватить его руку, как он одобрительно кивнул. «Держи глаза открытыми. Смотри вглубь моих глаз. Сейчас твоя задача настроиться на меня. Почувствовать биение моего сердца. Чтобы помочь тебе, я настроюсь на твой ритм. Действуй». Отрешившись от всего, я сосредоточился. Тук, тук, тук. Оба моих сердца бились в унисон. Их ритм уводил меня все дальше и дальше от боли. Спустя вечность на самом краю моего восприятия возник пульсирующий огонек. Он бился в своем одному ему понятном ритме. Но чем дольше он находился в поле моего внимания, тем ближе его ритм становился к звучанию моего сердца. Вспышка, и я понимаю, что чувствую биение сердца убийцы духов. Его мягкий и добродушный голос плавно вывел меня из транса. «Отлично, парень. Первый этап пройден. Теперь займемся самым интересным». Свободной рукой он с размаху всадил себе арбалетный болт в ту же самую точку, что и у меня. «Немного недоработал», — произнес он и даже не поморщился от боли, продолжая медленно надавливать на болт, чтобы он был на той же самой глубине, что и у меня. «Чертов псих! Меня аж передернуло!» «Вот теперь у нас одинаковая рана, и значит, тебе работать будет гораздо проще. Для нашей задачи лучше всего подходит полная идентичность повреждений». Он говорил будничным голосом, будто профессор на лекции. Так, словно у нас обоих сейчас не было болезненной раны в плече. «Сейчас твоя задача удерживать нашу связь и чувствовать биение моего сердца. Оно будет для тебя маяком и одновременно связующим звеном. Наблюдай за моими действиями и попробуй их повторить. Все понял?» «Да, старший». Медленно, чуть ли не по миллиметру, он начал тянуть болт из раны. Поддерживая связь между нами, я ощущал отголосы его боли, которую он просто игнорировал. Похоже, на его уровне пробитое плечо — это всего лишь мелкая помеха, которая просто недостойна серьезного внимания. Самое интересное началось на энергетическом уровне. Сталь повредила кровеносные сосуды и мышцы, но энергетические каналы и узлы оставались на месте. Энергия из его ядра медленно начала двигаться, пока не достигла поврежденного места, и тут произошло настоящее чудо. Из каналов начали появляться тончайшие жгутики чистейшей энергии, сплетающиеся с плотью. Создавалось впечатление, что он словно зашивает рану с помощью силовых нитей. Медленно, но верно болт выходил из раны, а вслед за ним двигались уже не жгутики, а настоящие невидимые щупальца, которые заставляли смыкаться мышцы и кровеносные сосуды. Рана заполнилась некой энергетической субстанцией, выполняющей роль заплатки. Стоило болту окончательно выйти наружу, как перед моими глазами предстала рана с запекшейся коркой крови. Ничуть не смущаясь, Кван провел рукой по ране, сметая высохшую кровавую корку. Под ней оказался небольшой бугристый шрам. Добродушно улыбнувшись мне, он подвигал поврежденной рукой и, отшвырнув в сторону болт, произнес: «Вуаля, и рана закрыта. Метод несовершенен, рука будет болеть еще несколько дней. Но вместо месяца ты сумеешь восстановиться за неделю. Ты понял все, что я делал, Ян?» «Да, старший». «В твоем случае лучше делать большие рывки. Тогда потребуется меньше контроля. Рана будет заживать медленнее, но сейчас важнее всего понять принцип. Дальше будет проще». «Действуй, Ян. Я подстрахую». Несколько раз я глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Внутри меня запустился поток энергии, текущий от ядра по всему организму. Интуитивно я перенаправил часть энергии на кольцо земли, тем самым уменьшив боль. Крепко стиснув зубы, чтобы не заорать от боли, я взялся за древко болта и начал его вытаскивать. Из глаз покатились слезы. Мне хотелось упасть на землю и орать. Хотелось просто попросить сделать это все лекаря. В голове тут же всплыла моя вторая защита пояса, третий раунд, и моя левая рука выламывается в чудовищном захвате. Боль была нестерпимой, но я сумел перетерпеть и дождаться гонга. Бой всегда начинается в стойке, и уже в следующем раунде я потушил свет этому парню. Смог выдержать, тогда смогу и сейчас. «Покой — это ложь, есть только страсть». Слова кодекса подстегнули меня. «Работай тоньше, парень, меньше энергии, иначе чувствительность будет слишком медленно восстанавливаться». В голосе убийцы духов слышалось беспокойство, и именно он стал для меня спасительным маяком, удерживающим мое сознание от скатывания в полную темноту. Его пальцы барабанили по моей коже, выбивая ритм моего сердца и давая дополнительную привязку к реальности. Рывок за рывком болт выходил из моего тела, а я, словно заправский хирург, зашивал рану своей же энергией. К демонам боль! Боли нет. Смерти нет. Есть лишь путь. Есть лишь моя воля. Да раскроются мои крылья! Слова мантры повторялись в моей голове раз за разом, помогая мне поймать ритм работы с энергией. «Молодец! Ты все делаешь правильно, Ян. Ты справишься. Я не планировал давать тебе эту технику, пока ты не станешь хотя бы бронзовым мастером. Но, похоже, у тебя настоящий талант. Недаром крылатый отец даровал тебе второе сердце». Меня мутило от боли, несмотря на мантру, а тут еще этот назойливый голос в башке. «Отвали, Тинжол. Мне не до тебя. Похоже, я сейчас сдохну». В ответ на это раздался каркающий смех и его мысль, что если я ругаюсь, значит, точно не вырублюсь. С диким ревом я выдернул болт. Кровь небольшим толчком выплеснулась и тут же прекратила течь, быстро свернувшись. Скосив глаза на плечо, я от удивления выругался. «Все демоны Дзигоку». Рана на плече выглядела так, будто ей уже неделя. «Вот видишь, Хотару? Я много раз говорил старикам, что вы сами уничтожаете таланты. Адепт сумел повторить технику мастерского уровня. Без подходящего пути, без дополнительной подготовки. Он просто не знал, что не должен был ее выполнить». Убийца духов эмоционально взмахнул руками. он пройдет в Академию Земли и Неба. Или сдохнет.